بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، с позволения الله سبحانه وتعالى، по милости Всевышнего, мы начинаем сегодня с вами изучать книгу, которая называется «Хилету Талиб аль-Ильм». «Хилету Талиб аль-Ильм» Бакра Бузейда, выдающегося ученого, Бакра ибн Абдилла. Это книга «Хилья». «Хилья» что означает «Хилья»? «Хилья» то есть украшение. Украшение Талиб аль-Ильм, украшение искателя знаний. Книга это действительно благословенная книга. Аллах Субхана ва Тааля дал бараку, дал благодать этой книге. Эта книга очень полезная и представляет собой эта книга квинтэссенцию, суть того, о чем говорится во многих книгах по адабу и по ахляку, то есть по нормам благопристойности, по благонравию. Известно, что уляма, ученые ислама, они очень много об этом говорили и писали. Составлены большие труды и краткие книги по этому поводу. Но шейх рахималлаху тааля, достоинство этой книги в чем заключается? Достоинство его труда, что он вот из многих книг собрал всю суть их, изложил эту суть здесь. Итог, что сказано по этому поводу, и изложена эта книга хорошим языком, понятным, красивым языком. Материал, он изложен в очень хорошем порядке, сам порядок изложения очень замечательный, как расположены главы, как преподал он этот материал. Аль-адаб, благопристойность, это вещь, которая обязательна для туляб-аль-ильм, для искателя знаний. Поэтому ученые, они начинали свои маджалис-аль-ильм, свои кружки знаний, свои собрания знаний с чего? С побуждения учеников к адабу, к благонравию. Потому что если человек берет ильм, получает шариатское знание религиозное без адаба, то есть ильм входит в него без вот этой вещи, адаб, благопристойности, то талиб-аль-ильм, он лишается бараки этого знания. То есть это знание, оно не дает благодати, оно не бывает благословенным. И пользу не получает он сам от этого ильма, и влияние не оказывает его ильм на людей, пользы не приносит людям. Не приносит это пользу людям. И вот как вести себя человеку, талиб-аль-ильм, который говорит, что он талиб-аль-ильм, искатель знаний, как ему вести себя? Ну, во-первых, в отношении самого себя, в отношении ученых, какие правила есть благонравия в отношении ученых, в отношении знания, которое он получает, в отношении носителей знания, в отношении книг, в кружках, в собраниях знаний, как себя вести, какие нормы благопристойности здесь действуют, в отношении талиб-аль-ильм других, как нужно себя вести, какой должен быть адаб у человека, как должны проявляться вот эти адабы в нем, в его поведении. Вот это все очень-очень важно, и поэтому талиб-аль-ильм должен стремиться к изучению адабов талиб-аль-ильм и потом к претворению их, то есть обрести их и приносить пользу. Поэтому некоторые уляма говорили, что адаб, вот эта вещь, адаб это практически треть знания. Практически треть знания это адаб. Почему? Потому что это очень полезно и очень нужно. Талиб-аль-Ильм должен обладать. Посмотрите, какое замечательное название дал автор этой книги. Хилету Талиб-аль-Ильм. Украшение Талиб-аль-Ильм. Название очень точное и очень кстати, потому что действительно адаб, вот эта благопристойность, это благонравие, это украшение для обладателя его, это вот настоящая драгоценность. Ничто так не украшает человека, как адаб. Как его благопристойное поведение и его благонравие. И действительно, ничто так, такую красоту не придает человеку, как аль-хулукуль хасан, благонравие и адаб. И поэтому, если человек с хорошим адабом, если он действительно человек благонравный и ведет себя благопристойно, то действительно любят его люди. И люди говорят, восхищаются и говорят, какой прекрасный нрав, какой прекрасный адаб. Видят его обращение, говорят, какое прекрасное обращение. И это очень влияет на людей. Это очень влияет на людей и влияет на то, как люди приближаются к этому человеку, как люди воспринимают от этого человека то, что им говорит, как влияют его слова на них, какую пользу он приносит. Что касается человека с плохим адабом, с плохой нравственностью, то такой человек он отталкивает, отвращает людей от себя, не приносит пользы, сам не получает пользу и не дает другим пользу. Поэтому это название, которое дал автор, рахима Аллаху Та'аля, оно очень точное. Мы просим Аллах Субхану Та'аля сделать для нас полезным изучение этой книги, чтобы это не было пустым проведением времени, чтобы мы просто послушали и не притворили потом это в наших деяниях, в нашем поведении. Начинает автор, рахима Аллаху Та'аля, свою книгу с мукаддима, то есть введение, предисловие к этой книге, и говорит, рахима Аллаху Та'аля. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله قال المصنف رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم مقدمة المؤلف قال المؤلف معالي الشيخ الدكتور بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله تعالى الحمد لله وبعد فأقيد معالم هذه الحلية المباركة عام 848 هجرية والمسلمون ولله الحمد يعيشون يقظة علمية تتهلل لها سبحات الوجوه ولا تزال تنشط متقدمة إلى الترقي والنضوج في أفئدة شباب الأمة مجدها ودمها المجددة لحياتها إذ نرى الكتائب الشبابية تترى يتقلبون في أعطاف العلم مثقلين بحمله يعولون منه وينهلون فلديه من الطموح والجامعية والاطلاع المدهش والغوص على مكنونات المسائل ما يفرح به المسلمون نصرا فسبحان من يحيي ويميت قلوبه لكن لابد لهذه النواة المباركة من السقي والتعهد في مساراتها كافة نشرا للضمانات التي تكف عنها العثار والتعثر في مثاني الطلب والعمل من التموجات فكرية وعقدية وسلوكية وطائفية وحزبية. Говорит автор, рахима Аллаху Та'аля, здесь предисловие, после того, как воздает хвалу Аллаху Субханаху Та'аля. Он говорит после этого, затем Ба'ад, и говорит, я вот устанавливаю вехи. То есть вот эти первые столбы, ставлю вот эти вехи для вот этого благословенного сокровища. Аль-Хилья, 1408 году хиджры. В то время, когда мусульмане, хвала Аллаху, переживают, говорит он, подъем, пробуждение в плане религиозного знания, что заставляет лица сиять от радости. И этот подъем, двигаясь к совершенству и зрелости, продолжает оживлять в сердцах молодежи этой уммы осознание ее славы, придавать ей новые силы для жизни. Мы видим, говорит он, как молодежь массово берется за изучение различных областей религиозного знания. Поднимает она на свои плечи тяжелую поклажу и несет ее, делает первые глотки, затем продолжает пить из этого источника. Их горячее желание, сосредоточенная целеустремленность, образованность, поразительная эрудиция, осведомленность, погружение, говорит он, в глубины религиозных вопросов, в самые глубины религиозных вопросов, заставляет мусульман радоваться этому как победе, как помощи от Аллаха и Пресвят, тот, кто оживляет и умерщвляет сердца. Но, далее говорит он, это благословенное зерно, оно нуждается в поливе и во всемерной заботе о нем по всем направлениям. Для этого нужно распространить, говорит он, те вещи, которые обеспечат, гарантируют ему, вот этому зерну, этому подъему, защиту от ошибок, от неудач, от промахов на пути поиска знаний и деяний под натиском, говорит он, потому что, возможно, натиски разные, разных волн, связанных с идеологией, с акидой, с поведением, с разрозненностью по группам и партиям. То есть вот это зерно, да, оно есть, прекрасное зерно, устремилась молодежь к получению знаний, это поражает, это радует. Но, говорит он, появление этого это еще недостаточно. Теперь нужно позаботиться о том, чтобы сохранить этот подъем, чтобы он правильно, в правильном направлении двигался. Шарх, то есть комментарии вообще к этой книге, выполнен, даны многими учеными. Из лучших шархов, конечно, к этой книге, это Шарх Ибн Русаймина, рахима Аллаху Та'аля. И вот он здесь, когда разбирает мукаддима, то есть предисловие автора, он говорит здесь то, что говорит автор, говорит он, это правильно. Потому что в последнее время, хвала Аллаху, действительно мы видим это устремленностью молодежи по всем направлениям, по всем направлениям религиозного знания. Но, говорит он, нуждается сейчас все это, нуждается молодежь в том, чтобы как-то это регулировать, как-то это защищать, чтобы удерживать это в правильном направлении, чтобы остался вот этот подъем и вот эта устремленность. Потому что, говорит он, если какая-то вещь, она перейдет за грани, если ее не останавливать вовремя, не направлять в нужном направлении, если она перейдет за эти грани, то все вернется опять к разбитому корыту, если вот так вот это не регулировать. И наоборот, это обернется потом для общества, наоборот, бедами и разрушениями, и для сердца человека тоже это обернется вот такими бедами и разрушениями. Говорит он, пример этого какой? Хавариджи. Хариджиты. Ведь у них же, у хариджитов, действительно было такое желание, такая любовь, такое рвение к тому, чтобы вот мусульмане они исправились, чтобы мусульмане пришли к религии. Но поскольку вот это их рвение, оно перешло за границы, которые установлены Аллахом Субхана ва Тааля, к чему это привело потом? То есть это не было вовремя что остановлено и направлено куда нужно у них. И к чему это привело? К тому, что они стали руководителями мусульман обвинять в неверии. Просто мусульман обвинять в неверии, называть их кафирами, стали выступать против руководителей мусульман. И как сказал пророк, алейхиссалату вассалам, «Ямрукуна минар ислам, кема ямрукусахам минар рамия». Вылетают они из ислама, как вылетает стрела из пробитой мишени. Поэтому, говорит он, ты должен свое сердце вот так вот удерживать в правильном направлении, потому что одного рвения недостаточно. Одного рвения недостаточно. Самое главное, что? Самое главное, это чтобы религию Аллах Субхану ва Тааля установить. То есть у человека должно быть желание оказать помощь религии, а не удовлетворить просто свое рвение и свой пыл. Многие люди действительно, они не проводят уже грани, они уже не видят эту границу. Хорошо? То есть они просто уже хотят свое это рвение удовлетворить, а не то, чтобы помочь религии. А помощь религии, она нуждается в чем? Иногда нуждается в том, чтобы остановиться где надо. Есть у тебя рвение, это хорошо, но рвение, оно должно быть регулировано, где-то нужно останавливаться. Может быть, говорит шейх, придется заключить какое-то перемирие, уступить по каким-то вопросам, потому что это в интересах религии. Поэтому ты должен думать о том, что лучше, что ближе для получения успеха для религии, а не то, что вот к чему тебя зовут твои эмоции и твои чувства. Дальше говорит Ахна Аллаху Та'аля. وقد جعلت طوع أيديهم رسالة في التعلم تكشف المندسين بينهم خشية يردوهم ويضيع عليهم أمرهم ويبعثروا مسيرتهم في الطلب فيستلوهم وهم لا يشعرون واليوم أخوك يشد عضدك ويأخذ بيدك فأجعل طوع بنانك رسالة تحمل الصفة الكاشفة لحليتك فها أنا ذا أجعل سن القلم على القطاس. Ну, дальше говорит он, ранее, говорит он, я предложил вниманию молодежи, немножко потерпите. Во-первых, вы тулябалейн, хорошо, в основном собраны здесь тулябалейн, поэтому вам это очень важно. Это, так скажем, не просто для широких масс книга, хорошо? Это для тулябалейн. Немножко надо приложить усилия, потому что здесь слова очень важные, очень весомые, нужно их стараться понять. Вы не пришли сюда развлечься, правильно? Поэтому немножечко приложите усилия, вникните в то, что сейчас говорится. Так автор говорит, рахима Аллаху Та'аля. Потом предисловие, может быть, оно немножко сложное, да. Но дальше, иншаллаху Та'аля, будет легче. Поэтому внимание, соберитесь силами немножечко и проявите терпение. Говорит он, ранее предложил вниманию молодежи послание под названием «Ат-Та'алюм», где раскрыл для них опасность тех, кто проникает в их ряды. Я сделал это, опасаясь, что эти люди могут погубить искателей знаний, испортить, загубить для них их дело, рассеять их следование на пути поиска знаний, отклонить их так, что они сами этого не заметят. То есть эта книга у него была, он про это говорит. Так вот сегодня, говорит он, сегодня твой брат хочет поддержать тебя и взять тебя за руку. Посмотрите здесь, что происходит. Вдруг из разговора, рассказа в третьем лице, автор переходит что? К обращению вот так вот ко второму лицу. то есть обращение. Говорит, сегодня твой брат хочет поддержать тебя и взять тебя за руку. Для чего это делается? Вот такие вот вещи в арабском языке. Автор, рахимаху-тааля, он известен как большой знаток арабского языка и арабского красноречия. Потому что когда меняется стиль, это что защищает от того, что тебе надоедает слушать, что рассеивается твое внимание. Если идет однообразно, изложение идет однообразно, то, может быть, человек, он устает, может, рассеивается у него внимание. А когда вот такие вот переходы происходят, то тогда что? Это снова заставляет человека слушать внимательно. Аллах Субхану Тааля в Коране. Посмотрите, в Коране и подтверждение этому. Аллах Субхану Тааля говорит, «Улякад ахаз Аллаху мисака бани Исраиль, вабаасна мину мусней ашара накиба». Вот Аллах взял завет сынов Исраиля. Это повествование в каком лице? В третьем лице. Аллах Субхану Тааля взял завет. И послали мы среди них 12 накибов, 12 руководителей. То есть уже здесь какое идет? От первого лица. Аллах Субхану Тааля говорит «мы». Понятно? И автор, рахимаху тааля, использует здесь это. Так он говорит, что сегодня твой брат хочет поддержать тебя и взять тебя за руку. Я предоставляю твоему вниманию послание, которое разъяснит тебе те качества, которые являются твоим украшением. И так, говорит он, я кладу кончик моего пера на поверхность бумаги, чтобы ты прочел начертанное мною для тебя, да насладит Аллах тобою взоры. Это обращение к тебе, к талибу аль-ильм, автор, рахимаху тааля, он говорит, что вот он начинает разъяснять тебе те качества, которые твоим украшением являются.